Коридор шестого этажа, куда выходили комнаты для прислуги, был чистенький. Одна из дверей в глубине сияла свежей бутылочно-зеленой краской. Ошибиться было невозможно. Но дома ли Жан-Марк? А если дома, то один ли? Вдруг там Кароль? Ну, ничего не поделаешь. Мадлен подошла к комнате Жан-Марка, как зачарованная, не сводя глаз с блестящей темно-зеленой двери. Что ее ждет за этой хрупкой преградой? Стоит переступить порог, и уже ничего не поправишь. Она остановилась, прислушалась, ни звука. Согнутым пальцем Мадлен легонько постучала. «Сейчас!» — раздался голос Жан-Марка. Он открыл дверь, протянул руку. И на лице его появилось затравленное выражение. «Ах, это ты, Мадлен!» — с трудом сказал он. «Я думал, консьержка с почтой. Не знал, что ты собираешься в Париж». «Да и я этого не знала 4 часа назад», — ответила Мадлен, посмотрев ему прямо в глаза. «Тебе дома сказали, где я живу?» «Да». Жан-Марк пропустил ее. Мадлен вошла в просторную мансарду с белыми стенами и старой мебелью. Каждая вещь ей о чем-нибудь напоминала. Диван, стол, этажерка, стул, комод, кресло. Все они были верными слугами, свидетелями многих лет жизни эглетьеров. На столе лежали раскрытые книги. Жан-Марк занимался. Слава богу, он один. Мадлен с облегчением вздохнула и, усевшись в кресло, закурила. Едкий вкус дыма вернул ей самообладание. Жан-Марк закрыл дверь. «Тебе здесь нравится?» — спросил он. В ответ Мадлен резко спросила, почему ты переехал. Жан-Марк стыдливо усмехнулся, он опустил плечи, потупился и промямлил. «Ну, Мадлен, сама подумай, мне 20 лет. Вполне естественно, мне хочется немного свободы». «Не очень-то она красивая, твоя свобода, Жан-Марк». «Не понимаю, что ты хочешь сказать. Ты и Кароль». Жан-Марк поднял голову. Его глаза сузились, взгляд блеснул, как стальное лезвие. «Ах, вот что! Ты виделась с Франсуазой. Представляю, что тебе наплела эта мещанка и святоша. Франсуаза только подтвердила то, что я угадала в свой прошлый приезд». Жан-Марк схватил сигарету, бросил пачку на стол, щелкнул зажигалкой и вдохнул дым, стараясь выиграть время. «В твой последний приезд», — произнес он, саркастически усмехаясь. «А видно, ты не очень-то проницательна, потому что в твой прошлый приезд ровным счетом ничего не было». Нелепость его лжи рассердила Мадлен. «Стало быть, теперь что-то есть», — отпарировала она. Жан-Марк растерялся на миг. «Вовсе нет. Ничуть не больше, чем тогда. Такая глупость». Франсуазе взбрело в голову. «Но она же видела вас, Жан-Марк». «Видела, видела. А что это доказывает? Предположим, я на секунду выпустил вожжи». «Ну да, выпустил вожжи». «И Франсуаза влетела именно в эту секунду». Пока он говорил, Мадлен осматривала комнату. Разумеется, Кароль побывала здесь. Это она косо поставила маленький столик у окошка. Она выбрала занавеси из сурового полотна. Она купила у букинистов на набережных эти наивные эстампы. Со спинки одного из стульев свешивался женский шелковый платок с узором из сухих листьев и петушиных перьев. В прошлом году Мадлен подарила его невестке. Не выпуская изо рта сигареты, она встала и медленно направилась к этому платку. «Я попытался объяснить Франсуазе, что произошло», — продолжал Жан-Марк, но она заткнула уши. «Откровенно говоря, я рад, что ты приехала. Ты хотя бы немного образумишь ее. И когда только она перестанет разыгрывать трагедии по каждому поводу». Мадлен взяла платок кончиками пальцев и спокойно произнесла: «А это, по-твоему, не трагедия?» Он нахмурил брови, взгляд его растерянно заметался. «Подумаешь». «Да, Кароль приходила сюда. Ну и что? Она помогала мне устроиться». Мадлен бросила платок на стул. «Кажется, ты принимаешь меня за дуру». Жан-Марк глубоко вздохнул, стараясь взять себя в руки. Потом шагнул к Мадлен с серьезным и решительным видом. «Я очень люблю тебя, Мадлен», — проговорил он. «Ты для меня больше, чем мать, но я не желаю, чтобы ты вмешивалась в мои личные дела». «Боишься, что запачкаю руки?» — крикнула она.